8 октября, воскресенье, Красная дача. Нужно иметь недюжинные силы, чтобы не пасть духом. Я почти пала. Почти. Керенский настоял, чтобы правительство уезжало в Москву. И с предпарламентом, который под именем Совета Российской Республики вчера открылся в Мариинском дворце. Я и не написала, что у нас объявлено. Пусть Россия называется республикой. Ну что ж, пусть называется. Никого слово не утешило, ровно ничего не изменило. Открытие нового места для говорения было кислое. Председатель Авксентьев. Внедрили туда и кадетов, и цензовые элементы. На первом же заседании Троцкий с пособниками устроил базарный скандал, после которого большевики с угрозами ушли. Это их теперешняя тактика везде. А совет рабочий тоже разошелся до вторника. И то барские языки устали. Внешнее положение самое угрожающее. Весь Рижский залив взят с островами. Но вряд ли до весны немцы и при теперешнем положении двинутся на Петербург. Или разве, если Керенский отъездом правительства ускорит дело, отдаст Петербург сначала на бойню большевистскую, а потом и немцам? Уж очень хочется ему улепетнуть от своих августовских спасителей. Еще выпустят ли? Они уже начали возмущаться. Будет у нас, наконец, чистая Петроградская республика, сама себе голова анархическая. Когда история преломит перспективы, быть может, кто-нибудь вновь попробует надеть венец героя на Керенского. Но пусть зачтется и мой голос. Я говорю не лично, и я умею смотреть на близкое издали, не увлекаясь. Керенский был тем, чем был в начале революции. И Керенский сейчас малодушный и несознательный человек. А так как фактически он стоит наверху, то в падении России на дно кровавого рва повинен он. Он, пусть это помнит. Жить становится не в моготу. 19 октября, четверг. Давно Санкт-Петербург. Собственно, все, даже мелкие течения жизни, сейчас важны. И вся упущенная мною хронология. Но почему-то от революционной привычки, что ли, я впала в тупую скуку и лень записывать. Особенная атмосферная скука, душенье. Резких изменений пока еще нет. Предпарламент на днях оскандалился, вроде демократического совещания, не мог вынести резолюцию по обороне. Борис выбран в этот, как он говорит, предбанник. Учредительное собрание, будет баня от казаков. Вообще он, кажется, с казачьем что-то варит, уж не газетное, с газетой всякая возня в других аспектах. Быть может, это и не дурно, быть может, казаки и пригодились бы для известного момента, если б знать, какие у них силы и что у них на уме. Даже не в смысле их правости в делах. Правости сейчас никакой не надо бояться. Они хороши бы как сила внешняя для опоры средней массы демократов-оборонцев, кооператоров, крестьянских советов и так далее. Но боюсь, что и Борис не вполне все знает о казаках. Они загадочные, Керенского терпеть не могут. Вот уже 2 недели, как большевики, отъединившись от всех других партий, их опора — темные стада гарнизона, матросов и всяких отшибленных людей, плюс анархисты и погромщики просто, держат город в трепете, обещая генеральное выступление, погром для цели вся власть советам, то есть большевикам. Назначили самовольно съезд советов сначала на 20-е, когда и объявили, было знаменитое выступление, но затем отложили и то, и другое на 25 октября. Ленин каждодневно в рабочем пути, бывшая правда, совершенно открыто, наставляет на этот погром, утверждая его как дело решенное. Газеты спешат сообщить, что правительство собирается его арестовать. Вид. Керенский во всем своем дохлом окружении кричит Ленину: «Антропка, иди сюда, тебя тядька высечь хочет!» Оповещенный Антропка и не думает идти, хотя, в отличие от Антропки Тургеневского, не затихает, голос подает все время и ни в какую порку не верит и прав. Это мы еще сохраняли остатки наивности, веря иной раз оповещенным намерением власть. Стоит этой власти что-либо пропикать, как знай, именно этого не будет, просто замнется. С переездом правительства в Москву уже замялось, хотя и думаю, что Керенский, попробовав почву и видя, что ниоткуда не одобрен, решил пришипиться и удрать молчком, ищи ветра в поле, притом ищи пешком, ибо всякое пассажирское движение проектируется приостановить. Или это тоже вранье, и дороги просто сами собой остановятся? Ну, Керенский все-таки удерет в последнюю минуту. Было у нас много разных газетных заседаний, бывали мы у Эл и у Бориса, но вот отмечу один недавний вечер, как не лишенный любопытства. У Глазберга, крупного дельца, на Васильевском острове, по инициативе М, вкупе с теми интеллигентскими кругами, ныне раздробленными остатками, непристроенными или полупристроенными к правительству, что процветали здесь до революции. Ну и всякого жито полопать. Цель — посовещаться о возможности коллективного протеста интеллигенции против большевиков. Замечательно, что самого М. не было. Уехал зачем-то в Новгород. Лекции, что ли, читать? Вовремя. Докладывала его проекты ЗУ. Тут явился на сцену и мой резкий манифест с Красной дачи. Мы с Борисом и Эл приехали, когда было уже порядочно народу. Жаль, что не помню всех. Была Кускова. Она в предбаннике, а муж ее Прокопович чего-то министр. Был ничего не понимающий и от всего отставший Батюшков. Между прочим, после всех дебатов, после ужина, когда Борис, сидевший со мной рядом, уехал, он меня спросил: «А это кто такой?» Был Карташов, Макаров, конечно, князь Андроников и так далее. Ни малейшей тени коллективизма не вышло, конечно. О предмете, то есть большевиках, и о данной минуте говорил только Борис, предлагавший как можно скорее собрать полуоткрытый митинг, да мы, защищавшие наш резкий манифест и вообще стоявшие хоть за какое-нибудь определенное реагирование. Карташов совершенно безотносительно занесся в свое, в мечты о создании опять какой-то национальной партии со Струве. Говорили и другие, вообще, но со слезой. А больше всех меня поразила Кускова, эта умная женщина, отличающаяся какой-то исключительной политической и жизненной недальновидностью. И знаю я это ее свойство, и каждый раз поражаюсь. Она говорила длинно-предлинно, и смысл ее речи был тот, что ничего не нужно, а нужно все продолжать, как интеллигенция делала и делает. Подробно и много она рассказывала о митингах, и как слушали ее солдаты, и о том, что где на оборону или войска какой-нибудь сбор, то ни один солдат мимо не пройдет, каждый положит, ну и дальше все в том же роде. Назад она везла нас в своем министерском автомобиле, и еще определеннее высказывалось все в том же духе. Допускала, что, может быть, и нужна борьба с большевиками, но это дело не наше, не интеллигентское, и выходило так, что и не правительственное, это дело солдатское, может быть, и Бориса Викторовича дела, только не наше. А наше дело Значит, работать внутри, говорить на митингах, убеждать, вразумлять, потихоньку, полегоньку свою линию гнуть, брошюрки писать. Да где она? Да когда это все? Завтра эти солдатики в нас из пушек запалят. Мы по углам попрячемся, а она — митинги. Я не слепая. Я знаю, что от этих пушек никакие манифесты интеллигентские не спасут. Но чувство чести обязывает нас вовремя поднять голос, чтобы знали, на стороне каких мы пушек, когда они будут стрелять друг в друга, отвечать за одни пушки, как за свои, как за свое дело. А не то, что пусть там разные Борисы Викторовичи с большевиками как хотят, а мы свою внутреннюю мирно-демократическую возродительную линейку, ниточку будем тащить себе. И вот все оно и правительство, подобное же, из этих же интеллигентов-демократов, близоруких на одну единицу без очков. Я уж потом замолчала. Потом она увидит, скоро, пушка далеко стреляет. За ужином вышел чуть не скандал. Дмитрий стал очень открыто и верно, совсем не грубо, говорить о Керенском. Князь Андроников почти разрыдался и вышел из-за стола. Не могу, не могу слышать этого о светлом человеке. Ну, все в подобном роде. Великолепный по нынешним временам ужин, фрукты, баранки, белое вино. Глазберг — хозяин, результат никчемный. Главное впечатление — точно располагаются на кипящем вулкане строить дачу. Дым глаза ест, земля трясется, камни вверх летят, гул, а они меряют вышину окон. Да сколько бы ступенек хорошо на крыльце сделать, да и то не торопится. Можно и так погодить. Еще посмотрим. Но ни дыма, ни камней определенно не видит, точно их нет. Дело Корнилова неудержимо высветляется. Медленно, постепенно обнажается эта история от последних клочков здравого смысла. Когда я рисовала картину вероятную, в первые часы, затем в первые недели, картина, в общем, оказывалась верна, только провалы, иксы, неизвестные места мы невольно заполняли со смягчением в сторону хоть какого-нибудь смысла. Но по мере физического высветления темных мест с изумлением убеждаешься, что тут, кроме лжи, фальши, безумия, еще отсутствие здравого смысла в той высокой степени, на которую сразу не вскочишь. Львов, только что выпущенный, много раз допрашиваемый, нисколько не оказавшийся помешанным, еще бы, он просто глупый, говорит и печатает потрясающие вещи, которых никто не слышит, ибо дело сделано. Корниловщина припечатана плотно. И в интересах не только победителей, но и Керенского с его окружением эту печать удержать, к сделанному удачно не возвращаться, не ворошить. И всякое внимание к этому темному пятну усиленно отвлекается, оттягивается. Козырь, попавший к ним, большевики, да и черносотенцы, и далее, из рук не выпустят ни дураки. А кто желал бы тут света, те бессильны, вертятся щепками в общем потоке. Но здесь я запишу протокольно то, что уже высветилось. Львов ездил в ставку по поручению Керенского. Керенский дал ему категорическое поручение представить отставки и от общественных организаций их мнение о реконструкции власти в смысле ее усиления. Это собственные слова Львова, а далее цитирую уж прямо по его показаниям. «Никакого ультиматума я ни от кого не привозил и не мог привести, потому что ни от кого таких полномочий не получал. С Корниловым у нас была простая беседа, во время которой обсуждались различные пожелания. Эти пожелания я, приехав, и высказал Керенскому. Повторяю, никакого ультимативного требования я не предъявлял и не мог предъявить. Корнилов его не предъявлял, и я этого от его имени не высказывал, и я не понимаю, кому такое толкование моих слов и для чего понадобилось. Говорил я с Керенским в течение часа. Внезапно Керенский потребовал, чтобы я набросал свои слова на бумаге. Выхватывая отдельные мысли, я набросал их, и мне Керенский не дал даже прочесть, вырвал бумагу и положил в карман. Толкование, приданное написанным словам, Корнилов предлагает, я считаю подвохом. Говорить по прямому проводу с Корниловым от моего имени я Керенского не уполномочивал. Но когда Керенский прочел мне ленту в своем кабинете, я уже не мог высказаться даже по этому поводу, так как Керенский тут же арестовал меня. Он поставил меня в унизительное положение. В Зимнем дворце устроены камеры с часовыми. Первую ночь я провел в постели с двумя часовыми в головах. В соседней комнате, бывшая Александра Третьего, Керенский пел рулады из опер. Что, еще не бред? Под руладой безумца, мешающего спать честному дураку-арестанту, провалилась Россия в помойную яму всеобщей лжи. В рассказе у меня тогда была одна неточность, не меняющая дело ничуть, но для добросовестности исправлю эту мелочь. Когда Керенский выбежал к приезжающим министрам с бумажкой Львова, не дал прочесть, потребовал набросать, выхватывая отдельные мысли, я набросал. В это время Львов еще не был арестован, но уехал из дворца. Львов приехал тотчас после разговора по прямому проводу, и тогда, без объяснений, Керенский и арестовал его. Как можно видеть, высветления темных мест отнюдь не изменяют первую картину. Смотрите запись от 31 августа. Только подчеркивают ее гомерическую и преступную нелепицу. Действительно, чертова провокация. 21 октября, суббота. Завтра, 22 в воскресенье, назначено грандиозное моление казачьих частей с крестным ходом. Завтра же день советов. Не выступление, ибо выступление назначено на 25-е. Однако экивочно обещается и раньше, если будет нужно. Казачий ход, конечно, демонстрация. Ни одна сторона не хочет начинать. И положение все напряженнее, до невыносимости. Керенский забеспокоился. Сначала этот ход разрешил. Потом сегодня стал метаться, нельзя ли запретить, но так, чтобы не от него шло запрещение. Погнал Карташова к митрополиту. Тот покорно поехал, ничего не выгорело. А тут еще сегодня Бурцев хватил крупным шрифтом в общем деле граждане, все на ноги, измена. Только что, мол, узнал, что военный министр Верховский предложил в заседании комиссии заключить сепаратный мир. Терещенко будто бы обозвал все правительство сумасшедшим домом. Алексеев плакал. Карташов вьется. Это бурцевская чепуха. Он раздувает мелкий инцидент. Но Карташов вьется и мажет по своему двойному положению правительственного и кадетского агента. Верховский. О нем все мнения сходятся. Полуистеричный вьюн, дрянь, самая зловредная. Я не знаю, когда, завтра или не завтра, начнется прорезывание нарыва. Не знаю, чем оно кончится. Я не смею желать, чтобы оно началось скорее. И все-таки желаю. Так жить нельзя. И ведь когда-нибудь, да будет же революционная борьба и победа. Даже после контрреволюционной победы большевиков, если и эта чаша горечи нас не минует, если и это испытание надо пройти, я думаю, надо. Вчера у нас было газетное собрание. Борис очень настаивал, чтобы следующее назначить поскорее, во вторник. Я согласилась. Хотя какое тут собрание? Что еще во вторник будет? Вот книга. Чуть сядешь за нее, какой-нибудь дикий телефон. Сейчас больше двух ночи. Подхожу к аппарату. Чепуха, масса голосов. В конце концов, мы оказываемся втроем. Я. Алло, кто звонит? Голос. Вам что угодно? Я. Мне ничего не угодно. Ко мне звонят. И я спрашиваю, кто? Голос. Я звоню 417-21. Другой голос. Я здесь. Это Павел Михайлович Макаров. Я звоню к вам, Зинаида Николаевна. Первый голос радостно. Павел Михайлович, я звоню к вам. Началось выступление большевиков на Фурштадской. Павел Михайлович, да, и на Сергиевской. Голос. Откуда вы знаете? Значит, правительству было известно? Павел Михайлович, да с кем я говорю? А я все слушаю. Первый голос стал изъяснять свои официальные титулы, которые я забыла. Говорит, будто из Зимнего дворца. Выходило как-то, что он спешит известить Павла Михайловича от правительства о выступлении большевиков, а Павел Михайлович уже знает от того же правительства, которое неизвестно что. Наконец запыхавшийся голос от нас отстал. Спрашиваю Павла Михайловича, зачем же он-то ко мне звонил? Вы слышали? Да, но что же делать? А вы еще что-нибудь хотели сказать мне? Я хотел попытаться, не найду ли у вас Бориса Викторовича. Его нигде нет. Далее оказывается. Керенский телефонограммой отменил такие завтрашние моления. Казаки подчинились, но с глухим ропотом. Они ненавидят Керенского. А большевики, между тем, и моления не ожидая, выступили. Скучная ночь. Я заперла на всякий случай окна. Мы как раз около казарм, на соединении Сергиевской и Фурштадтской. Пока что улица тиха и черна самым обыкновенным образом.